Когда Лоуренс и Эль завернулись в лавку Филона, там никого не было. Дверь во двор была приоткрыта. Когда Лоуренс просунул голову и огляделся, он обнаружил, что там устанавливают переносную угольную печку. «А, вернулся. У нас тут это займет еще время. Так что можешь пока подождать внутри». Какой-то парень, похожий на повара, то ли нанятый за деньги, то ли просто знакомый, сноровисто чистил угрей. Вокруг в ожидании стояли подмастерья. Лоуренс кивнул Филону и убрал голову. Эльза, оставшаяся позади, в лавке, смотрела на него неуверенно. «Ты меня на это толкнула, не забывай», — сказал Лоуренс с проказливой ноткой в голосе. Плечи Эльзы на миг напряглись. Однако взгляд ее не дрогнул, губы остались плотно сжаты. «Я тебе благодарен, честно. Если бы не ты, я бы состарился раньше, чем додумался до такого». Лоуренс улыбнулся, вздохнул и направился в заднюю часть комнаты. «Отец в своих письмах говорил мне...» Неожиданно раздался сзади голос Эльзы. «Чтобы я шла своим путем. В его книгах было множество историй о скромном счастье, рожденном из взаимных уступок. Однако никого эти уступки по-настоящему не удовлетворяли. И еще». Она сжала в руке висящий на шее символ церкви ручной работы и улыбнулась чуть озорно. «Там было много историй, где даже неудача приносила то самое удовлетворение. Карьера торговца есть не что иное, как успехи и неудачи, нагроможденные друг на друга. Лоуренс это знал с давних пор». «Ты права», – ответил Лоуренс и широкими шагами направился по коридору вглубь здания. Здесь было чисто, и Лоуренс сразу понял, что здесь каждый день проветривают. Интересно, что, несмотря на тесные комнаты и низкие потолки, в задней части лавки было светлее, чем в главном помещении, где принимали покупателей. Зато и голоса дальше разносились. И веселые голоса хора с Коулом Лоуренс услышал почти сразу же. Здесь вообще-то была кухня. Но сейчас перед ее земляным полом, который, похоже, не один раз опускали, были аккуратно разложены все еще пахучие одежды Хора и Коула. Лоуренс отодвинул занавесь, служащую дверью, и заглянул внутрь. Первым, что он увидел, была спина совершенно нагого Коула. Мальчик пытался сбежать от Хора, но та его поймала и сейчас поливала из половника горячей водой. «Вот, получи. В Неохире вода в 100 раз горячее, имей в виду». Очень уместно заявила она. Конечно, у Коула в руке тоже был половник, так что он отдавал не меньше, чем получал. Но едва увидев Лоуренса, мальчик поспешно спрятался за громадным корытом с горячей водой. Хора же взглянула на него, как на новую добычу. «Если вы будете так играть, то простудитесь. Вот, ловите». И Лоуренс кинул этой парочке, давно уже кончившей мыться, 2 больших полотенца. Коул поймал свою руками, Хора головой. «Я положил сменную одежду возле двери. Коул, твою дала Эльза, не забудь ее поблагодарить». «Хорошо», – воскликнул Коул и тут же чихнул. И Коул, и Хора были ноги. Мальчик вытерся насухо и тут же поспешил одеться. «Ты тоже вытирайся», — сказал Лоуренс. Хора вздохнула и резко замолотила хвостом. «Ох уж», — покачал головой Лоуренс. «Надеюсь, тебя никто не видел». От хвоста во все стороны летела вода. Однако с волосами Хора обошлась по-другому. Она их выжила обеими руками, и вода потекла на пол. «За какую дурёху ты меня... Че...» Когда Хора была мокрая, как сейчас, ее хрупкое тело с белой, почти прозрачной кожей походило на какой-то отполированный самоцвет. Но чихнув, она приобрела очень глупый вид. Она внезапно показалась Лоуренсу совсем ребенком. Он вздохнул и подошел помочь Хора вытереть волосы. «Обед уже готов?» «Пока что печку устанавливают. Подожди еще немного». «Угу». В порту нам сказали, лучше всего их смазать оливковым маслом и просто зажарить. Волосы Хора были красивы, но воды в них было очень много. Сколько Лоуренс не тёр, она всё не кончалась. «Такое купание неплохое», — продолжила Хора из-под полотенца. «Но в Нью-Хире тебе могут после него поднести крепкого вина, да ещё охлаждённого в снегу. А здесь с этим как, а?» Кожа Хора была холодновата. Должно быть, вода в корыте успела подостыть. «Конечно. А поскольку все в этих землях делают одно и то же, то и цены они все держат высокими». Лоуренс убрал полотенце с головы Хора и накинул ей на плечи. Хора откинула волосы, налипшие на лоб. Теперь остальное тело вытри», — игриво сказала она, уперев руку в бедро и глядя на Лоуренса снизу вверх, точно безмолвно спрашивая: «Ну что, сумеешь?» Если сейчас он хоть дернется, игра проиграна. Лоуренс посмотрел в янтарные глаза Хора, полные вызова. Медленно закрыл свои и ответил: «Быстро вытирайся и одевайся». Он чуть ли не слышал, как Хора надула щеки от досады, что не удалось заставить его смутиться. Она так себя вела просто потому, что не тревожилась о надвигающемся конце их путешествия. Или же именно из-за этого конца? Лоуренс не понимал. Однако Хора была мастерицей не только в подобных представлениях. Скрыть от нее Лоуренс мог немногое. «А что я буду делать, когда оденусь?» «Я хочу найти господина Леруа. Ты мне поможешь». Бедный Леруа сейчас, должно быть, носился по городу, пытаясь без всяких связей купить еду, которую все отчаянно скупали, чтобы позже перепродавать к собственной выгоде. Однако Лоуренс искал его отнюдь не для того, чтобы протянуть руку помощи. Хора тут же это поняла. Она уставилась на Лоуренса испытующим взглядом. «Зачем?» Струйки воды продолжали стекать с изгибов её тела. Горячая вода остыла, и в комнате стало довольно холодно. Мокрая кожа Хора тоже быстро остывала, и взгляд был холоднее обычного. «Близ яйца», — произнес Лоуренс, стоя настолько близко к Хора, что капельки воды от неё вполне могли перетечь на него. «Есть банда наёмников». «Что?» «Они зовут себя наёмниками Миюри», — добавил он к своим и без того ошарашивающим словам ещё более ошарашивающую концовку. Однако, как ни странно, именно в такие моменты его мысль работала чётче всего. «Найди для меня господина Леруа. Он мне нужен». Лоуренс отвернулся, сделав вид, что больше ему нечего сказать. Однако Хора ухватила его за воротник. В её лице сейчас был более чем просто гнев. «Зачем он тебе нужен?» «У меня есть к нему предложение». Хора оскалила клыки и выпустила между ними шипящий вздох. Но прежде чем её ярость достигла достаточной массы, чтобы взорваться, Лоуренс положил руку ей на щеку. «Я не собираюсь нарушать своих обещаний». Он пригнулся, так что её янтарные с краснинкой глаза оказались вровень с его. Эти чистые, прекрасные глаза. «Я торговец, и я не разрываю свои договоры так легко». Его слова несли в себе потаённый смысл. Лоуренс встал и тихо добавил: «Однако я собираюсь предложить изменения в планах. Насколько обстоятельства позволят». «Ты...» — начала была Хора, но голос застрял у неё в горле. Она крепче вцепилась в воротник Лоуренса, словно удерживая себя от падения. «Ты хочешь сказать, что не собираешься ехать в Киссен?» «Зависит от обстоятельств». Лоуренс был уверен, что лишь его тщеславная натура сейчас заставляла его думать, что Хора готова вот-вот расплакаться. На самом деле ей, несомненно, владело сейчас глубокое отвращение. Отвращение, что этот дурень опять затеял какую-то глупую схему. «Только не говори, что ты...» «Да, ревную», — небрежно ответил Лоуренс, не отводя глаз от Хора. «К Миюри?» Хора была явно потрясена, настолько потрясена, что это было едва ли не слышно. «А что, Миюри женщина? В таком случае мы просто посмеемся». Он продолжал неотрывно смотреть на Хора. И та наконец отвела глаза. Потом она медленно покачала головой. «Нет, ты... Миюри – это тоже мужчина, как ты, но...» «Но когда ты с ним воссоединишься, я буду в повозке наедине со своими мыслями. Говоря откровенно, я это заранее ненавижу». Он взял ладошку Хора в свою и обнаружил, что она ледяная. Тогда он взял полотенце, по-прежнему свисавшее с плеч Хора, и сам принялся обтирать ей лицо и шею. «Что ты будешь делать?» – спросила она. «Сделаю так, что нам не придется ехать в Киссан. Потому-то мне и нужно переговорить с господином Леруа как можно скорее. Думаю, я также смогу избавить Коула и Эльзу от необходимости ехать в Йойца». Лоуренс переключился с шеи на руку Хора, но та отбила его руку с полотенцем. «Ты сможешь это сделать?» Какой бы тщательный ответ он сейчас ни дал, если в нем найдется хоть малейший изъян, Хора его непременно почувствует. Ее острые, непрощающие глаза впились в глаза Лоуренса. Лоуренс вдруг обнаружил, что улыбается, и ответил самым уничижительным тоном. «Надеюсь, это...» Уже начав отвечать, он понял, почему улыбается. «Это единственный способ сражаться для меня, как для торговца». Хора поджала губы. Точно съела что-то очень горькое. На Лоуренса она смотрела с отвращением, будто говоря: «Ты безнадежный дурак». А потом она произнесла это вслух. «Дурень!» Лоуренс улыбнулся и жизнерадостно кивнул. «Если у меня не получится, я отступлюсь. Это правда». Хора чувствовала, когда другие лгут. Лоуренс смотрел на нее, будто говоря: «Ну, скажи мне, что я лгу». После чего Хора сжала губы еще сильнее и издала какой-то непонятный звук. Ее взгляд был полон сомнения. Лоуренс откашлялся и продолжил. «Ты не находишь, что я немного повзрослел?» Его били, пинали, он был готов отбросить собственную жизнь и кошель. Только ради того, чтобы защитить Хора. Чтобы идти за ней, чтобы оставаться с ней. Если то, что получилось в итоге, стало результатом всего этого, что ж, видимо, путешествие выдалось неплохим. Хора не смеялась, не гневалась. Похоже, стадии раздражения и потрясения тоже остались позади. Она посмотрела на улыбку Лоуренса и устало сникла. И все же по ее лицу Лоуренсу казалось, что она готова вот-вот зарыться ему в грудь. «Дурень!» – тихо сказала она и вздохнула. Потом подобрала упавшее полотенце и резким движением обмотала вокруг себя. «Какой же ты дурень!» Быть дурнем Лоуренса устраивало. Он смотрел, как Хора вытирается, полностью довольный тем, что он дурень. Все было так, как сказала Эльза. Едва он решил сражаться, ему стало намного лучше. Хора отошла с дороги, шлепая босыми ступнями по земле и камню пола. Потом швырнула полотенце в Лоуренса. Ее свежевымытый хвост был распушен. «Значит, сейчас нам надо разыскать этот кусок мяса?» «Да». «Ох уж, молись, чтобы мы успели вернуться к обеду!» И Хора испустила глубокий, полный раздражения вздох.